Евангелие от Марка. Уважаемые радиослушатели, мы снова приходим к Евангелию от Марка. На прошлой неделе было сказано, что ее автор, по вдохновению от Духа Святого, написал о земной жизни Господа Иисуса Христа, как о слуге Божьем, совершенном в своем труде, во всем исполнившем волю Отца Небесного. Иисус Христос начал свое служение в Назарете Галилейском. Поэтому и главная часть его божественного труда произошла в Галилее, о чем евангелист Марк и передает в первых 9 главах Евангелия. Глава 10 начинается словами: «Отправившись оттуда, приходит он в пределы Иудейские, за Иорданскую стороною». Эта часть Евангелия включает в себе события, имевшие место до распятия Господа Иисуса на Голгофе, а также свидетельствует она о Его славном воскресении из мертвых, явлении ученикам и вознесении на небо к Отцу Небесному. Благословенный Господь Иисус Христос, воистину Он имел благоволение Отца на Себе, быв во всем послушным Его воле. Приступая теперь к исследованию Евангелия от Марка, отметим. Первое. Представление божественного слуги на публичное служение. Первая глава с 1 по 13 стих. Эта часть короткая, но звучит почти драматически. На сцену истории выступает его предтеча Иоанн Креститель, величайший из пророков. Он возвещает о грядущем за ним, которому он считает себя недостойным развязать ремень обуви его, наклонившись пред ним. Иоанн проповедовал покаяние, и тысячи народа приходили к нему и крестились в Иордане, в знак покаяния во грехах своих. Но вот вдруг приходит к нему совершенный слуга Божий из Назарета, принят крещение от него. Хотя Иисус был безгрешен, но во плоти человеческой, и потому Он настоял, чтобы Иоанн крестил Его. В тот момент Иоанн увидел разверзающие небеса и Духа, как голубя, сходящего на Него, и глас был с небес. «Ты, Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Первая глава с 9 по 11 стих. Смирение Христа в этом случае свидетельствовало о выполнении закона. Он пришел исполнить волю Божию. Глас же с небес Отца Небесного свидетельствовал о том, что Иисус пришел совершить дело искупления мира от греха. Какое чудное зрелище! Дух Святой нисходит на него в виде голубя, символа мира, и глас небесный, потрясший сердце Иоанна и слушавших его, Пресвятая Троица открылась здесь в единстве святом. Об отрочестве и юности Иисуса Христа не говорится и в Евангелии от Марка. На реке Иордане он ступил на путь новой фазы своей земной жизни и труда. Здесь он сознательно соединил себя с грешниками, потому что Иоанн Креститель проповедовал о покаянии пред Богом. За этим последовало возвещение о благоволении Отца Небесного к Нему и сошествии на Него Святого Духа. Так совершенный слуга Божий начал свое открытое служение. Немедленно после этого наступило испытание Духом. Он был поведен в пустыню для искушения от дьявола, этого страшного противника человечества. Обратите ваше внимание на разницу этих искушений, которое встретил Адам, первый человек на земле, и второй Адам, Иисус Христос. Сатана подошел к обоим с хитростью и лукавством. Адам тогда находился в прекрасной обстановке в саду Едемском, а Господь Иисус в пустыне. Адам мог вкушать плоды всех деревьев сада, кроме дерева познания добра и зла. Иисус Христос был в пустыне 40 дней и 40 ночей без всякой пищи в посте и молитве. Адам пал в саду Едемском, но Господь Иисус победил окончательно сатану в троекратном искушении. Евангелист Марк проливает свет на это, говоря: «И он был там в пустыне 40 дней, искушаемый сатаною, и был со зверями, и ангелы служили ему». 1 глава, 13 стих. О подробностях искушения передает Евангелие от Матфея. Марк же говорит кратко, что покорный Отцу Небесному его слуга победил дьявола, который пал по причине гордости и возмущения. Евангелист Лука говорит об этих событиях, что дьявол, окончив искушение Иисуса Христа, отошел от него до времени. 4 глава. Сатана удалился, но он не перестал творить козни слуге Божию, искупителю мира от грехов. Он все время стремился истребить его, но успеха не имел. Христос есть победитель над ним, над князем мира сего. Иоанна 12 глава, 31 стих. Господь выдержал 40-дневный пост. Дикие звери были вокруг его в пустыне. Их не было в саду Едемском. В эти критические, трудные дни ангелы служили ему. Совершенный слуга перенес искушение победоносно, чтобы начать служение. Евангелист Лука свидетельствует, что он возвратился в Галилею в силе Святого Духа. Марк же просто и кратко говорит, что после того, как Иоанн был предан, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия Божия. Второе. Служение Божественного Слуги Христа Иисуса. 1 глава с 14 стиха по 8 главу 30 стих. Со скорбью мы замечаем с самого начала противление его учению среди книжников и фарисеев, и даже в родном ему городе Назарете. О последнем в Евангелии от Марка не упоминается. Но евангелист Лука сообщает, что уничижение Иисус перенес среди своих соотечественников, которые говорили: «Не сын ли он Иосифов?» Неверующие люди хотели, чтобы он совершил чудо в их городе. По причине их неискренности и неверия в него, Господь Иисус этого не сделал. Тогда они вывели его из города, чтобы свергнуть с вершины горы, на которой город был построен, но он, прошедший посреди них, удалился. Луки 4 глава, 29 стих. О вторичном отвержении слуги Божия в Назарете сказано в Евангелии от Марка 6 главе 3 стихе. «И соблазнились о нем. Иисус же сказал им: не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников, и в доме своем. И не мог там совершить никакого чуда, и дивился неверию их». Слуга Божий, Мессия и Искупитель, стоял среди них и учил истине. Так внушительно и трогательно. Но глаза их были ослеплены. Они не верили, что он послан Отцом Небесным спасти их, Израиля и весь мир. Естественно, что Господь Иисус дивился их неверию. Эта жуткая картина делается ясной и понятной, потому что это отвержение, это неверие слуги Божия являлось результатом влияния на сердца этих людей со стороны противника Христова и нашего, сатаны, злого духа, который есть убийца от начала. Стихи 1 главы 16 по 20 передает о призвании Христовом последовать за Ним первых учеников Симона Петра и Андрея, брата его, а также братьев Иакова и Иоанна. Полное число апостолов упоминается в 3 главе. Сказано об этих четырех учениках, что они тотчас оставили сети свои, последовали за ним. Не было ни колебания, ни вопросов. Послушно и охотно они пошли за Господом Иисусом. Это является хорошим примером для нас, когда Бог зовет нас на труд для Него с посвящением жизни Ему. Слово «тотчас» употребляется в Евангелии от Марка многократно. Мы должны быть послушными Учителю и Спасителю нашему, немедленно исполняя Его повеление. Аминь.